Глава 15. Я открыл глаза, когда солнечный свет проник через окно спальни. Йоала уже встала и натягивала сброшенный ночью пеньюар. Демонесса выглядела крайне довольной и на меня не смотрела. «Было неплохо», — не оборачиваясь, проговорила она. «У нас родятся сильные дети». Смысл ее слов не сразу до меня дошел. А когда я осознал, вопрос сам собой сорвался с языка. «С чего ты решила, что у нас обязательно будут дети?» — севшим голосом спросил я. Дочь Мальфагора обернулась ко мне и, подняв волосы из-под ткани, подбросила их, позволяя расплескаться по плечам. На лице пожирательницы душ блуждала улыбка. «Тебе правда нужно объяснять, откуда берутся дети, враг?» — хмыкнула она. «Правила эльфов и их игры нас не касаются. У нас собственная система, и никаких ограничений на рождение потомства она не накладывает. Или ты думал, мы у отца все были изначально? Нет. У нас разные матери. Наложниц у отца всегда было много. И появление системы никак на это не повлияло. Хотя...» Картинно приложив палец к подбородку, задумчиво протянула Йоала. «Знаешь, кое-что система привнесла. Ведь теперь, чем сильнее родители, тем изначально сильнее получится их потомство. А потому Мальфагор всегда выбирает только сильнейших демонесс для рождения нового пожирателя душ. Твоя Тазгин, если станет действительно сильной, подарит ему новых наследников». «И все же мне не верится», — хмыкнул я. «Нет, в том, что Тазгин, если Мальфагор только намекнет на возможность стать его наложницей, выпрыгнет из штанов, я не сомневался. Но вот в том, что у меня могут быть совместные дети с Юалой, все остальные не могут скрещиваться, и только демоны принимают всех. В таком случае я бы наверняка услышал о том, что Мальфагор стоит за похищениями ключевых персонажей и других сильных игроков ради потомства». «Или стоит, но эту тему обсуждать не принято». «Я не обязана тебя убеждать», — пожала плечами Йоала. «Но кое-что хочу, чтобы ты для меня сделал». Я приподнял бровь, после чего стал выбираться из постели. Приятная шелковая ткань, остывшая за ночь, сползла на пол. А я выпрямился, уже одетый в свой комплект. «С чего вдруг такое неожиданное отношение?» — усмехнулся я. «Мне казалось, ты меня ненавидишь. Затем, чтобы прыгнуть ко мне в постель, стоит холодный расчет на сильное потомство. Чего тебе еще от меня потребовалось?» «Ты сильный, как бы мне не хотелось обратного», — стоя передо мной и глядя снизу вверх, произнесла пожирательница душ. «Это будет моя личная просьба, и я дам тебе право обратиться ко мне с ответной просьбой, когда она тебе понадобится». «Услуга за услугу», — кивнул я. «Итак?» Йоала скрестила руки под грудью, прежде чем заговорить. Я видел, что ей не нравится, как я нависаю над ней. Однако отступить демонесса не могла. В ее понимании это бы означало признание моего превосходства. «Мне нужно, чтобы ты добрался до останков моей матери», не сводя с меня надменного взгляда, сообщила она. «Ее убийцы уже давно наказаны, но мне нужно, чтобы ты забрал все, что найдешь рядом со скелетом». «В чем подвох?» — тут же уточнил я. «Если бы это было так просто, ты бы давно и сама справилась. В конце концов, послала отцовских гончих». Йоала фыркнула. «Ее убили, пока я торчала на острове», — сообщила демонесса. «А теперь я должна оставаться во дворце, чтобы заниматься делами. Так что у меня нет на это времени. Слуги, которых я отправляла, исчезли, так и не вернувшись. Либо оказались слабы, либо их перехватили, что тоже означает, что они слабы. Гончий отец на такое мелкое поручение не отправит». Создавать собственных она, видимо, еще не умеет. «Хорошо, показывай, где мне искать могилу твоей матери». Из дворца меня выпустили без каких-либо препятствий. Да, стража напрягалась, стоило мне приблизиться. Однако демоны лишь стискивали оружие, готовясь дать мне отпор в случае, если я нападу. Но за исключением этого я просто вышел наружу. До предполагаемого места смерти матери Йоалы предстояло проделать немалый путь. Однако стоило мне перешагнуть порог дворца Мальфагора, я поднял в воздух платформу и устремился в нужном направлении. Сердце земель демонов, обитель пожирателя душ, находилось в низине, окруженной острыми высокими скалами. Но в них хватало ущелий, чтобы выбраться в любую из управляемых властелинами бездны провинций. Технический дворец Мальфагора соединял все демонические земли. Никакой красноты здесь не имелось. Густые заросли зеленого и фиолетового оттенков. На чуть более темном небе ни облачко. При этом я отчетливо чувствовал идущую в небо от дворца магию. Складывалось ощущение, что у пожирателя душ имели специально обученные чародеи, которые отвечали за погоду. И учитывая уровень роскоши в его жилище, скорее всего, дела так и обстоят. Нужное мне ущелье приближалось стремительно. Я ощущал, что леса вокруг заполнены жизнью. Магические твари метались среди зарослей, скакали по ветвям, ковырялись под землей. Но трогать я их не собирался. Было дело поважнее, чем какие-то мелкие животные. От дворца за мной погнались трое хозяев бездны. Я чувствовал их внимательные взгляды. Нападать в долине они не рискнут однозначно. Но когда я выберусь на территорию почившего властелина бездны Хаска, что их остановит? Правильно, ничего. Нет свидетелей, нет вопросов. Право сильного во всей его красе. Платформа свернула в ущелье, и я влетел в него на такой скорости, что от ветра в ушах свистело. Преследователи не отставали, используя какие-то иные заклинания. Это не был полет. Каждый шаг хозяев бездны будто телепортировал их на несколько десятков метров. Самому мне телепортация до сих пор не давалась. Но у меня были учебники по магии пространства, которые закладывают основу для последующих порталов. Но до их освоения мне еще было далеко. Слишком много академических знаний у меня отсутствовало, чтобы хотя бы понять, о чем там написано. Как бы там ни было, я вылетел в раскаленную красную пустошь и тут же свернул в сторону горы. Демонов со следа это не собьет, но мне пригодится подходящее место, чтобы вступать в бой с тварями, которые умеют перемещаться на большие расстояния с такой скоростью. Наконец, подходящее место нашлось. В практически сплошной скале обнаружилась глубокая трещина, обороняться в которой можно будет сразу только от одного противника, и я направил свою платформу в нее. Укрытие не слишком глубокое, но для задуманного мне хватит с лихвой. Остановившись у этой пещеры, я дождался, когда демоны приблизятся настолько, чтобы заметить меня, и нырнул в щель. На ходу разбросал заклинания, формируя магические ловушки для догоняющих. Ничего сложного для того, кто к подобному готов, в них не было. Всего лишь крепкие стихийные взрывы уровня редкое. Однако это для того, кто готов к чему-то подобному. А преследующие меня хозяева бездны вряд ли собирались осторожничать, проверяя каждый сантиметр пространства. Достав глефу, я хрустнул шеей, дожидаясь, когда враги появятся, и они не заставили себя ждать. Первой сработала огненная плеть, подвешенная мной в воздухе. Пламя вырвалось наружу, окутывая влетевшего в ловушку демона. Он заорал от боли. Его тело почернело, завоняло паленой плотью, и на землю упал корчащийся от спазмов полутруп. Не став ждать, когда он оправится, я добил его несколькими ледяными дисками. С четвертого попадания голова демона отделилась от тела, и он замер. Второй вовремя отвернул в сторону, чтобы не повторить судьбу лидера, но нарвался на стремительно ударивший из земли шип. Набранная скорость довершила дело. Хозяин бездны нанизался на каменное копье, как кусок мяса на шампур. Обвиснув на нем, демон издал протяжный хрип, заливая кровью торчащий из земли шип. Третий оказался умнее. Он изначально двигался позади своих напарников и сейчас резко остановился, увидев, что случилось с его соратниками. Этот хозяин бездны внимательно осматривал окружающее пространство и не спешил приближаться. Выждав несколько минут, я выбрался из своего укрытия и взмахом глефы добил нанизанного на каменное копье противника. Росчерк лезвия вскрыл ему горло, обрывая мучения. Хозяин бездны создал уже знакомое облако мрака, из которого наружу показалось копье. Оно источало демоническую ауру, но я лишь усмехнулся, заметив это. Феромоны суккубов у меня в таком количестве запасены, что я могу в таких артефактах купаться. «Ты умрешь!» — оскалив пасть, заявил он. И рванул в мою сторону, в последний момент меняя свое положение телепортацией. Вместо того, чтобы оказаться напротив меня, он вынырнул слева, сразу же тыча в меня копьем. Пришлось изрядно выгнуться, чтобы не дать нанизать себя на наконечник. Глефа вспорола в воздух, отбивая выпад, и я шагнул назад, восстанавливая равновесие. Демон тут же принялся колоть с бешеной скоростью. Если бы не эликсиры, хрена с два бы я не то, что успевал уклониться, но и вообще увидеть эти тычки. Шаг за шагом я сдавал позиции, пока хозяин бездны все усиливал натиск. По моему лицу тек пот. А демон, обрадованный моей накапливающейся усталостью, оскалил пасть, делая очередной шаг вперед. И попал прямо в висящую перед ним ловушку. Воздушная волна ударила ему прямо в лицо, разнося череп на клочки. Еще несколько секунд обезглавленное тело стояло, а затем копье растворилось в воздухе. Сам труп рухнул на землю. Что ж, это было непросто, особенно сложно оказалось поддерживать иллюзию пота. Но иначе бой бы затянулся, и демон не сунулся прямиком за мной, спеша добить. А так вышло вполне неплохо. Взмах руки, и тела хозяев бездны рассыпались на составные части, практически целиком нырнув в мою сумку. Все же с существ А-ранга можно получить достаточно много полезных предметов. Только три больших демонических мага-камня эпического ранга, о чем говорят. Золотые камушки с черным отливом наверняка будут цениться в мире эльфов. Я поднял новую платформу и рванул в направлении могилы матери Юалы. Встречный ветер быстро успокоил разгоряченную схваткой кожу. Пролетев в выжженную пустошь, я углубился в заросли черных искореженных деревьев. Теперь следовало снизить скорость, чтобы не проскочить отмеченное на карте место. Как оказалось, я уже был здесь. Зацепил территорию самым краешком. Нужная расщелина в земле нашлась чуть дальше, чем размещалась точка на моей карте. Прежде чем соваться в пропасть, из которой поднималась волна жара, я заглянул внутрь. Дна видно не было. Колышущийся от повышенной температуры воздух искажал восприятие. Так что я поднял с земли небольшой камень и сбросил его вниз. Успел досчитать до 20, прежде чем услышал, как мой снаряд ударился обо что-то на дне. Укутавшись дополнительной защитой от жара, я достал из сумки колье и веревку. Если спуститься я могу на платформе или создать крылья для парения на горячем воздухе, то подняться может быть проблемно. Так что вколотил клин, навязал на него веревку и, сбросив ее вниз, несколько раз проверил, как все закреплено. Только после этого начал медленный спуск вниз. В округе никого не было. Снизу тоже не ощущалось опасности. Поисковые заклинания не выдавали ничего интересного, так что я проходил метр за метром совершенно спокойно. Пот катился градом, на этот раз по-настоящему. Крупные капли срывались с бровей, попадая в глаза, мешая рассмотреть окружение. И без того волны раскаленного воздуха создавали сюрреалистические картины. Смахнув рукавом пот с лица, я опустился на последние метры. Под ногами я тут же почувствовал ману стихии земли. Пройдя все места силы, теперь я четко мог сказать, когда встречаюсь с таким источником. Где-то на глубине в пару метров бурлила лава. Но я бурить ничего не планировал, так что этим знанием можно было пренебречь. Останки демоницы, пролежавшие в такой жаре столько времени, конечно, представляли собой уже не скелет и даже не мумию. Какие-то серые обломки, которые я даже не сразу заметил из-за постоянного марева. Вытащив сумку, которую мне выделила Юала, я сгреб тело в нее. Теперь нужно было выбраться обратно на поверхность и вернуться во дворец. Сумка была запечатана на крови Юалы, и вскрыть ее сможет только пожирательница душ. В принципе, ее можно было бы передать с каким-нибудь демоном, который направлялся в вотчину Мальфагора. Но все это оказалось неважно. Потому что посреди горячей почвы, из которой я вытащил останки, осталась лежать шкатулка из черного металла. «Вечное хранилище. обеспечивают абсолютную сохранность любых предметов, которые будут помещены в хранилище. Открыв крышку, которая не имела даже намека на замок, я прочел послание, оставленное на желтоватой бумаге. «Я забрал то, что ты ищешь, тварь. Можешь забрать себе кости шлюхи, которая тебя родила. Они бесполезны. А вот ее оберег, который ты ищешь, теперь принадлежит только мне. И я сделаю все, чтобы ты никогда его не нашла». Попахивало какой-то мутной и мрачной кровавой историей. Чутье подсказывало, что добыча самих останков теперь лишь первый квест целой цепочки. Однако я не нанимался искать какой бы то ни было оберег, так что Юала уже должна мне услугу. Убрав шкатулку к останкам, я вернулся к веревке и обнаружил неприятную новость. Какая-то тварь сбросила ее всю вместе с клином. А значит, подниматься придется иным путем. К тому же, зная, что наверху меня наверняка ждет очередной враг, решивший таким образом от меня избавиться. Видимо, те трое смельчаков были не единственными, кто решил рискнуть бросить вызов врагу демонов. Удивительно, на самом деле. Они настолько меня не боятся? Или же это слово Мальфагора не так уж и много значит за пределами его долины? В любом случае, стоило выбираться на поверхность. От здешнего жара мне хотелось пить, голова начала кружиться. И перед глазами летали мухи. Налицо обезвоживание, которое нельзя перебить питьем. Я перепробовал все жидкости, которые у меня в сумке хранились. Зачерпнув маны из-под земли, я несколькими заклинаниями создал на стене провала ступеней для себя и, держа глефу наготове, направился вверх. Благодаря ширине лестницы можно было не опасаться сорваться, так что двигался я достаточно быстро, с каждым шагом чувствуя, насколько легче становится дышать. Появление противника я ощутил уже у самой поверхности, так что, создав под собой воздушную линзу, прыгнул на нее, как на батут, и вылетел наружу, уже взмахивая глефой. Усиленный магией удар расколол щит демона, стоявшего у разлома. Он успел потянуться ко мне мечом, но я крутанулся все еще в прыжке и снес ему голову. Приземлившись на самый край, я тут же врубился в поджидавший меня отряд. Толпа бронированных по самую макушку демонов пыталась, если не нанести мне урон, то хотя бы зажать у края. Но я был слишком быстр и ловок, чтобы попасться. А в конце и вовсе оперся на плечо последнего врага и, перемахнув через него, пяткой глефы столкнул противника в пропасть, а сам ринулся на единственного мага в отряде. Затянутый в кожу, выкрашенную в фиолетовый цвет, он вытянул в мою сторону посох в виде позвоночника с черепом в навершии. Глаза аметисты сверкнули, создавая передо мной непроглядную тьму. Я влетел в это облако, не сомневаясь ни на мгновение. Глаза меня могли и подвести, а вот чувство чужой магии ни разу. Так что, оказавшись внутри чернильного мрака, я тут же сместился в сторону. И вовремя. Фиолетовые руки вырвались из-под земли там, где я должен был только стоять. Корявые пальцы мертвецов жадно хватали воздух, а над ними пронеслись больше десятка фиолетовых разрядов. Весь каст не занял у врага и 3 секунд, а я уже вынырнул из мглы и, сделав кувырок, чтобы не попасть под очередную фиолетовую молнию, выпрямился, удерживая глефу перед собой. Лезвие моего оружия с глухим звоном ударило в фиолетовый магический щит. Мелькнули соты, складывающиеся в полную сферу, прикрывающую мага. Только теперь я смог разглядеть его лицо, ранее скрытое капюшоном. Болезненно худой, с серой кожей, издали похож на изможденного человека. Из пасти торчали острые клыки, смахивающие на вампирии. Глаза демона пылали фиолетовым огнем. Он вновь ударил заклинанием с посоха, посылая в меня магию одним движением. Я ушел в сторону, пропуская вражеское заклинание, и тут же заработал глефой. Каким бы ни был крепким его щит, вечным он быть не может. Маг вспыхнул, пытаясь ослепить меня, но я почувствовал, как он смещается в пространстве, проходя сквозь мое тело. Та самая телепортация, которую продемонстрировала троица хозяев бездны. Так что, когда тело мага проявилось в реальности, лезвие глефа уже находилось у него в груди. Чародей раскрыл рот, выплескивая кровь, схватился за древко моего оружия. «Смотреть надо, куда прешь», — с усмешкой сообщил я, а потом дернул Глефу в сторону. Тело чародея разорвало. Он рухнул замертво, а я приступил к вдумчивому осмотру трофеев. Этот демон слишком сильно отличался от того, что я видел. А главная система по-прежнему утверждала, что передо мной обычный хозяин бездны, хотя из обычного у него не было ничего. Еще одна загадка на мою голову. И как бы не еще один вид магии, который мне тоже придется осваивать. Во всяком случае, я еще не слышал о такой магии, которую продемонстрировал мне этот маг. Она даже ощущалась иначе, чем все, с чем я сталкивался раньше. Итак, странный демон подарил мне 8 колец редкого ранга. Каждое несло в себе разные усиления, начиная от дополнительной защиты и скорости. Но имелась общая характеристика. Усиление дикой магии на 10%. С древней магией я уже сталкивался. Так называли магию дроу. А вот про дикую слышу впервые. Однако же какие-то демоны должны быть в курсе. Не сам же по себе этот сушеный урод появился, да и артефакты ему кто-то изготовил. Дикой магией обладали и амулет на шее, и наручи с парой браслетов, и даже тот самый посох. Последний, кстати, был действительно изготовлен из костей. Демонический посох из хребта демона-изгнанника. Зачарован дикой магией. Усиление дикой магии на 10%. Он не обладал ни уровнем, ни рангом. В нем явно имелись заложенные чары, которыми сушеный столь лихо разбрасывался. Но разобрать их я не мог, мне не хватало понимания. Если переключить эльфийскую магию на демоническую у меня получалось довольно легко, то здесь, похоже, даже сами принципы отличались. А это уже было крайне интересно. По крайней мере, буду знать, что может попасться и такое. В конце концов, до прибытия системы у эльфов и дроу могло присутствовать несколько магических традиций. Вон, взять Землю. Мы все человечество, но при этом только официальных религий была целая куча, не говоря уже о всяких эзотерических практиках. Чем эльфы хуже? Может быть, дикая магия — это их вуду? Погрузив в сумку и тело дохлого чародея, я осмотрелся, выискивая новых желающих меня грохнуть вопреки новому статусу. Но вокруг было пусто. Так что, подняв новую платформу, я направился в обратный путь. Загадка оберега матери Юала меня не волновала. А вот дикая магия крайне заинтересовала. Если я хочу сделать человечество сильным, мне нужно разобраться во всем, что есть, и выбрать то, что принесет нам силу, с которой остальным придется считаться. Да, Мальфагор сказал, что обязательно попытается нас завоевать, но я и прежде не питал иллюзий. Борьба за существование не закончится, пока не останется только горец. То есть один горец. Иссушенная пустошь промелькнула незаметно, и я вновь пересек ущелье. В долине Мальфагора пахло приятно, глаза радовали яркие краски. И даже свесившаяся с дерева змея, которую я случайно повесил себе на шею, пролетая мимо, не испортила мне настроение. Я просто задушил змея и кинул к себе в сумку целиком, не сбавляя скорости до самых ворот дворца. Стража, заметившая меня задолго до этого, приготовилась к бою. Однако здесь и сейчас меня трогать они не спешили. В отличие от тех психов, что пытались меня прикончить, эти явно были намерены исполнить волю своего повелителя. Отменив заклинание платформы, я спокойно пересек границу дворцовой территории и направился прямиком в свои гостевые покои. Где обитает Юала, я понятия не имел, но был уверен, что ей доложат слуги о моем возвращении. Ну, или ее отцу. Тут уж зависит от того, какие распоряжения на мой счет оставили пожиратели душ. Шагая по коридорам дворца, я уже не обращал внимания на попадающихся на пути демонов. Они отступали в стороны. Стражи напрягались, но никто не переступил мне дорогу, не сказал ни слова и даже задержать не попытался. Как будто это мой дворец, а не Мальфагора. До отведенных мне покоев я добраться не успел, но только толкнул дверь, как услышал за спиной голос. «Ты разве не должен был выполнить наш уговор?» — спросила Юала. Я обернулся к демонессе и, сняв с пояса ее сумку, передал пожирательнице душ. «Все, что там было, находится здесь», — заявил я. «Так что теперь ты дважды моя должница». «Дважды?» — вскинула бровь она. «Я все-таки спас твою задницу с острова», — кивнул я. «И сделал это не просто так», — напомнила Юала. «Тебя изначально туда направили?» «Конечно», — не стал спорить я. «Вот только после того, как я тебя спас, ты решила отобрать у меня мою законную добычу. И то, что ты до сих пор жива, говорит о том, что твой долг передо мной вырос. Сейчас ты заберешь эту сумку и будешь должна мне услугу. За возвышение Тазгин расплачивается твой отец, так что будем считать, что ты должна мне за возвращение останков матери и за то, что я не убил тебя после того, как ты решила залезть мне в голову и лишить меня добычи». «Да как ты смеешь?» — воскликнула Юала. В ее руке блеснул очередной кинжал, но я легко перехватил ее запястье, а второй рукой схватил за горло. Подняв демонессу над полом, я несколько секунд смотрел ей в глаза. Боковым зрением я видел, как вытягивают оружие демоны, но при этом атаковать они не спешили. «Не забывайся, девочка», — негромко проговорил я. «Я сильнее тебя и всегда буду сильнее». Отпустив ее, я несколько секунд следил за тем, как пожирательница душ переводит дыхание. Дочь Мальфагора обладала огромным количеством маны, но полагалась на оружие ближнего боя. Знает ли она вообще, как использовать магию, меня сейчас не волновало. А вот то, что она мне должна, забывать Юали не стоит. «Будет что мне сказать, пиши», — усмехнулся я и, потрепав замершую демонессу по щеке, направился на выход из дворца. В землях демонов, пожалуй, я закончил. Прежде чем встречаться с Гуном, мне нужно стать сильнее, и, кажется, я знаю, кто мне в этом может помочь. Пришло время интенсивной тренировки.